узел. Александр, обнаружив, что не способен развязать этот гордиев узел с хитроумно запрятанными концами, разрубил его мечом. Плутарх. Тайна гордиева узла, вероятно, имела религиозный смысл. Это мог быть сыромятный ремень, завязанный особым узлом, символизирующим имя Диониса. Решительность, с какой Александр разрубил узел, когда его войско вошло в Гордию, чтобы захватить Азию, покончила с древним поверьем и вознесла власть меча над религиозным таинством. Роберт Грейвс. Мифы Древней Греции. Часа в три ночи я открыла краны большой ванны на ножках, моля, чтобы трубы не замерзли, и с облегчением увидела, как зажурчала горячая вода. Растворив в ней ароматические соли и жидкую пену, я сбросила остатки одежды и забралась в ванну. Она была так глубока, что вода доходила мне до самого носа, и я просто сдувала пенные шапки в сторону. Намыливая пострадавшие в поездке волосы, я осознала, что мне предстоит многое обдумать. Но в моей голове царил полный сумбур. И неудивительно, учитывая события прошедшей недели и ошеломляющее возвращение домой. Пока я тихо отмокала в воде, дверь ванной комнаты открылась, скрипнув петлями, и Ясон неторопливо зашел внутрь без доклада. Это, вероятно, означало, что Оливер, мой домовладелец, тоже вернулся. Ясон едва взглянул на меня проницательными зелеными глазами. Медленно пройдясь по комнате, он с презрением осмотрел влажноватое шелковое белье, брошенное на пол. Он потрогал панталоны, словно решил, что они будут весьма кстати для его туалета. Но я высунула из воды руку и отняла их у него. «О нет, тебе они не подойдут», — твердо сказала я. Ясон вспрыгнул на деревянную обшивку ванны и, вытянув лапку, начал играть с пеной. Он испытующе глянул на меня. Я мгновенно поняла, что пора его сбрасывать. Ясон, единственный из известных мне котов, обожал воду в любых ее проявлениях. Он спокойно забирался в раковину, если хотел пить, предпочитал человеческий туалет кошачьей ванночке и был знаменитым ныряльщиком на нашей змеиной речке Снейке, где нырял под струи водопадов за своим любимым красным резиновым мячиком. Он плавал в воде, как собака. Но сегодня ночью, а точнее почти утром, я чувствовала слишком большую усталость, чтобы заниматься еще и сушкой кота, поэтому согнала его с края ванны, быстро вылезла и вытерлась сама. В большом пушистом банном халате, щелмой из полотенца на голове, я добрела до кухни и подогрела немного воды, собираясь выпить перед сном горячий грог с ромом. Вооружившись шваброй, я постучала ручкой по потолку, давая Оливеру понять, что я вернулась. Впрочем, моя брошенная на дороге машина, должно быть, уже навела его на эту мысль. «Прелесть моя!» — донесся вскоре с лестницы знакомый голос с ярко выраженным квебекским акцентом. Я добрался от своего джипа на снегоступах, но сомневался, стоит ли выпускать к тебе вниз этого маленького аргонавта. Думал, что ты уже в объятиях Морфея. А меня ты тоже не откажешься принять? Ладно, спускайся вниз и выпьем горячего рома, прежде чем я рухну в кровать, — откликнулась я. Заодно расскажешь, как дела на работе. Мы с Оливером Максвелдом познакомились лет 5 назад, работая над одним совместным проектом. Он был весьма оригинальной, многоплановой личностью. Инженер-атомщик, повар-гурман, любитель американского сленга и ковбойских салунов, и вдобавок ревностный приверженец общины мормонов. Он происходил из семьи канадских французов-католиков, свято почитавших традиции французской кухни, и стал талантливым кулинаром наших дней. Поэтому новый образ Оливера с трудом сочетался с безалкогольно-дикофеиновыми диетическими ограничениями мормонов святых последнего дня. При первой же встрече Оливер сообщил мне, будто заранее знал, что я скоро войду в его жизнь, поскольку я явилась ему во сне в образе Девы Марии, играющей в пинбол с пророком Мороний. К концу первой совместной рабочей недели Оливер, получив некий знак свыше, предложил мне занять цокольный этаж его дома за более чем умеренную арендную плату. А в самделишный бильярд-автомат, на котором я в обличии Богородицы якобы победила их пророка, вскоре чудодейственным образом появился в ковбойском баре на той самой улице, где находилась наша контора. Возможно, именно благодаря моему собственному эксцентричному воспитанию я решила, что Оливер выгодно отличается от инженеров и физиков нашего ядерного центра, которые неизменно таскали с собой на работу завтраки в коричневых бумажных пакетах и отваливали домой ровно в 5 вечера, чтобы посмотреть в кругу семьи телевизионный повтор благонравных старых кинофильмов. Я частенько посещала вечеринки в домах наших сотрудников. Летом на задних дворах обычно устраивались барбекю с гамбургерами и хот-догами, а зимой в гостиной их сменяли спагетти, салаты и традиционный чесночный хлеб. Складывалось впечатление, что никто в этом уединенном высокогорном захолустье никогда не слышал о существовании других праздничных блюд. Оливер, напротив, побывал в Монреале и Париже и приобщился к искусству первоклассных поваров на летнем семинаре в Южной Франции. Несмотря на скупердяйские наклонности моего домохозяина, выражавшиеся в экономии на отоплении или нежелании расчищать подъездную аллею, у него имелась масса достоинств. Творчески перемалывая, строгая и смешивая продукты и даже очищая масло на своей огромной, оснащенной множеством технических новинок кухне, он готовил блюда по авторским рецептам и по меньшей мере раз в неделю приглашал нас с Ясоном на трапезу, угощая заодно байками о знаменитых европейских поварах вперемешку со свеженькими анекдотами из жизни ковбойского салуна. Он был, как говорят французы, большой оригинал. «Что за чрезвычайное происшествие заставило тебя так внезапно упорхнуть?» Со стороны лестницы из-за приоткрытой двери появилась широкая, с ямочками на щеках, улыбка Оливера. А за ней валился и он сам, приглаживая рукой копну кудрявых каштановых волос и испытующе посматривая на меня большими черными глазами. «Где ты пропадала?» «Пот спрашивала тебе каждый день, но я ничего не знал». «Пот» — общеизвестное прозвище моего шефа, директора и генерального управляющего всего нашего ядерного центра. Так его обычно называли лишь за глаза, поскольку, хотя его настоящее имя было «Пастор Оуэн Дарт», в нем самом не было ничего пасторского. На самом деле его монограмму расшифровывали еще и как «пособник дьявола». Я могла бы поспорить, что такое прозвище не подходит нашему шефу. Однако, если уж быть совершенно искренней, то из 10 000 служащих нашего центра и даже из всех его вашингтонских приятелей, связанных производством мерзостно-токсичных отходов, я была единственной, кого этот человек не доводил до бешенства. По крайней мере, пока. Судя по всему, Пот искренне симпатизировал мне и пригласил к себе на работу, еще когда я училась в университете. Из-за его неожиданной симпатии далеко не все сотрудники доверяли мне. Вот еще одна причина, объясняющая, почему Оливер, этот лихой квебекский мормон, ковбой и гурман, стал одним из моих малочисленных близких друзей. «Извини», — сказала я, заливая горячей водой смесь из рома, коричневого сахара и масла, разложенную в 2 стеклянные кружки, и протягивая одну из них Оливеру. Мне пришлось спешно уехать. Непредвиденная смерть родственника. «О, Боже! Надеюсь, не из числа моих знакомых?» — галантно спросил Оливер с участливой улыбкой, хотя мы оба знали, что он вообще не знаком с членами моей семьи. «Умер Сэм», — сказала я, — и скорее глотнула горячего маслянистого грога, словно он мог смыть надсадные ощущения, оставшиеся в горле после произнесения этих страшных слов. «Господи, твой брат!» — воскликнул Оливер, опускаясь на диван возле камина. «Кузен», — поправила я. «На самом деле сводный брат. Мы выросли вместе, как брат и сестра. А в сущности, он значит для меня больше, чем любой кровный родственник». Вернее, следовало бы сказать «значил». Боже милостивый, «У тебя какие-то хитрые семейные связи», — сказал Оливер, как обычно посмеиваясь над ответами, содержащими сведения о моей семье. «То уверена, что у вас с этим парнем была хоть капля общей крови?» «Я его единственная наследница», — сообщила я. «Для меня этого достаточно». «Вот оно что». «Тогда, наверное, он был богатый, но не особенно близкий родственник», — с надеждой спросил Оливер. «Всего понемногу», — уклончиво ответила я. «Вероятно, из всей нашей семьи я была ему ближе всех». Конечно, это было слабо сказано, но Оливер этого не понимал. «О, тогда его смерть, наверное, сильно потрясла тебя, хотя как-то странно, почему я ничего не слышал о нем, за исключением его имени? Он никогда не навещал тебя и, насколько мне известно, ни разу не позвонил за все те годы, что мы работаем вместе и делим сие скромное обиталище. Мы общаемся с родственниками на психическом, экстрасенсорном уровне», — сказала я. Накручивая круги, Ясон терся у моих ног, словно пытался приукрасить собой майское дерево, украшенный цветами столб, вокруг которого танцуют 1 мая в Англии. Поэтому я взяла его на руки и добавила. «Нам не нужны спутниковые антенны и радиотелефоны для...» «Кстати, хорошо, что напомнила», — прервал меня Оливер. «На днях звонил твой отец. Не сказал, что ему надо, но просил передать, чтобы ты связалась с ним сразу по приезде». В то же мгновение зазвонил телефон, напугав Ясона, который немедленно спрыгнул с моих рук. «Ого, должно быть, какой-то экстрасенс поймал наши флюиды посреди ночи», — усмехнулся Оливер. Я пошла к телефону, а он допил свой грог и направился к двери. «Я сделаю на завтрак блинчики в честь твоего возвращения», — бросил он через плечо и удалился. «Гаврош, милая», — были первые слова, услышанные мною, когда я взяла трубку. «Боже милостивый, неужели мои родственнички действительно вдруг стали экстрасенсами?» Звонил дядя Лав. Я целую вечность не слышала его голоса. Обычно он называл меня на французский манер гаврошем, сорванцом парижских улиц. «Лав», — сказала я, — «откуда ты? Твой голос доносится как с другого конца света». «Верно, гаврош, пока я еще пью кофе по-венски». Подразумевалось, что он сидит в своих шикарных апартаментах в здании 18 века перед окнами, выходящими на Хофбург. Венский королевский дворец. Мы с Джерси часто гостили у него в Вене, и там сейчас было на 8 часов позднее, то есть 11 утра. Очевидно, дядюшка Лав никогда не придавал значения разнице во времени в разных часовых поясах. «Я очень расстроился, узнав о Сэме», — сообщил он мне. «Мне хотелось прилететь на панихиду, но твой отец, естественно...» «Все в порядке», — заверила я его, не желая затрагивать больные темы. «Ты был мысленно с нами, как и дядя Эрнест, хотя он уже давно умер. Я заметила шамана, который слегка поколдовал во время церемонии, а потом военные дали в честь Сэма оружейный салют. И Джерси свалилась прямо в пустую могилу». «Твоя матушка упала в могилу?» — уточнил дядюшка Лав с горячностью 5-летнего ребенка. «Ах, как чудесно! Ты думаешь, она сделала это намеренно?» «Она была пьяна, как обычно», — разочаровала я его, — «но все равно получилось забавно. Хотелось бы мне, чтобы ты увидел выражение лица Агастуса». «Вот теперь мне и правда жаль, что я не успевал приехать», — воскликнул он с пылким восторгом, которого я никак не ожидала от человека его возраста на подступах к 10-му десятку. Между моим отцом Агастусом и моим дядюшкой Лавкадием Беном никогда не было никакой особой привязанности. Возможно, потому, что именно с Лафом, приемным сыном моего деда от предыдущего брака, сбежала бабушка Пандора, едва успев родить моего отца. Об этом в нашей семье никогда не говорили ни в обществе, ни в домашнем кругу. Короче, это была одна из запретных тем. Мне вдруг пришло в голову, что я могла бы разбогатеть, если бы уже не унаследовала богатство от Сэма, на разработке новейшей модели теории сложных связей, основываясь исключительно на взаимоотношениях в нашей семейке. «Дядюшка Лав, мне нужно у тебя кое-что спросить. Я понимаю, что у нас не принято разговоры на семейные темы, но ты все равно узнаешь, что Сэм завещал мне все свое состояние». «Именно этого, гаврош, я и ожидал от него. Ты добрая девочка, и все его добро должно было перейти к тебе. Я вполне обеспечен, так что за меня не волнуйся. Я и не волнуюсь за тебя, Лав, но мне нужно задать тебе один вопрос, связанный с историей нашей семьи. Возможно, только ты сможешь на него ответить. Он касается оставленного мне Сэмом наследства, но недвижимость или деньги тут ни при чем. Молчание дяди Лафа было таким продолжительным, что я усомнилась, остался ли он на связи. Наконец он сказал: «Гаврош, ты понимаешь, что международные разговоры записываются?» «Неужели?» — удивленно спросила я, хотя по роду моей работы отлично знала об этом. «Но это же не помешает нашему разговору?» «Именно поэтому, Гаврош, я и звоню», — вдруг сказал дядя Лав совершенно изменившимся тоном. «Я сожалею, что не успел попасть на похороны Сэма, но по случайному стечению обстоятельств я буду в ваших краях в конце следующей недели. Остановлюсь в большом отеле Солнечной долины». «Ты будешь в приюте Солнечной долины?» — уточнила я. «Прилетишь из Австрии на нашу лыжную базу в Солнечной долине?» Говоря серьезно, в самом лучшем случае путешествие из Вены до Кетчума нельзя было назвать комфортабельным, а Лафу было почти 90 лет. Из-за неустойчивой высокогорной погоды поездка туда, даже из соседнего штата, сопряжена серьезными сложностями. Что он задумал? «Лав, как бы мне не хотелось встретиться с тобой после многолетней разлуки, на мой взгляд, это не слишком разумная идея», — сказала я ему. «Кроме того, из-за похорон я уже пропустила целую неделю на работе. Я не уверена, что мне удастся вырваться». «Дорогуша», — сказал Лав, — «мне кажется, я знаю, каким вопросом ты хочешь меня озадачить. И мне известен ответ, поэтому, пожалуйста, постарайся приехать туда».